Глава вторая. Стоя перед дверью в кабинет завуча Нира, бодлеровские сироты вспомнили кое-что из сказанного отцом за несколько месяцев до смерти. Как-то вечером родители Бодлеры отправились на симфонический концерт, а дети остались одни в большом фамильном доме. У них в таких случаях сложилась определенная традиция. Сперва Вайолет и Клаус садились играть несколько партий в шашки, а солнышко в это время рвало старые газеты. Потом все трое читали в библиотеке и засыпали прямо там, на уютных диванах. Вернувшиеся с концерта родители будили детей, немножко разговаривали о проведенном вечере и отсылали их спать. Но в тот именно вечер родители вернулись домой рано, когда дети еще читали. Вернее, читали старшие, а солнышко рассматривало картинки. Отец остановился в дверях библиотечной комнаты и сказал следующее, что не забылось до сих пор. «Дети», — сказал он. Нет худших звуков на свете, чем звуки скрипки, когда на ней играет человек, который не умеет играть, но упорно продолжает это делать. Тогда дети только хихикнули. Но сейчас, когда они стояли перед дверью зауча, они оценили, насколько прав был их отец. Сперва им показалось, будто там, за толстой деревянной дверью, какое-то мелкое животное закатило истерику. Но прислушавшись, они поняли, что кто-то, не умеющий играть на скрипке, упорно продолжает это делать. Скрипка визжала, шипела, скрипела, стонала и производила всякие другие ужасающие звуки, не поддающиеся описанию. Наконец, Вайолет не выдержала и постучалась. Стучать пришлось очень громко, чтобы за дверью услышали, несмотря на неумолкающий отвратительный концерт. Наконец, деревянная дверь со скрипом отворилась, и показался высокий, разгневанный мужчина со скрипкой, прижатой к щеке. «Кто смеет прерывать гения, когда он репетирует?» провозгласил он таким ракочущим голосом, что любой бы оробел, услышав его. «Это мы, Бодлеры», — тихо ответил Клаус, глядя в пол. «Мистер По велел нам идти прямо в кабинет завуча Нира». «Мистер По велел нам идти прямо в кабинет завуча Нира», — передразнил мужчина высоким пронзительным голосом. «Ну так входите скорей, у меня и другие дела есть». Дети вошли в кабинет и тут смогли получше разглядеть человека, который их передразнил. На нем был помятый коричневый костюм, к пиджаку что-то прилипло, галстук пестрел изображениями улиток. Нос был такой маленький и красный, как будто в середину лица и без того покрытого какими-то пятнами влепили мелкий помидор. На почти лысой голове торчало 4 пучка волос, которые он заплел в косички и перевязал резинками. Бодлерам еще никогда не приходилось видеть человека такой наружности, и на него и смотреть-то не очень хотелось. Но кабинет был настолько тесный и пустой, что поневоле взгляд все время попадал на него. В комнате стоял только небольшой металлический столик, небольшой металлический стул рядом и сбоку на столе небольшая металлическая лампа. На единственном окне висели занавески такого же рисунка, что и галстук. И еще одно. В углу комнаты, точно жаба, сидел сверкающий компьютер. Экран был пустой, серый, а кнопки красные, как и нос у человека с косичками. «Дамы и господа!» — громко провозгласил тот. «Завуч Нира!» Наступило молчание. Дети оглядели комнатку, недоумевая, где может скрываться Нира. Затем они снова обратили взгляд на мужчину с косичками, который поднял обе руки вверх, так что скрипка и смычок почти касались потолка. И тут они догадались, что Нира, которого он так величественно представил им минуту назад, он сам и есть. Нира помолчал немного и обратил суровый взгляд на Бодлеров. «Существует традиция», — сказал он осуждающим тоном, — «аплодировать, когда представляют гения». Разумеется, традиция еще ни к чему не обязывает. Пиратство, например, тоже можно назвать традицией. Оно существовало сотни лет, но это не значит, что мы все должны нападать на суда и грабить их. Однако завуч Нира так рассвирепел, что дети почли за лучшее соблюсти традицию и зааплодировали. Они хлопали до тех пор, пока Нира, несколько раз поклонившись, не уселся на стул. «Благодарю вас. Добро пожаловать в Прокфордскую подготовительную школу и ла-ла-ла». Этим он хотел показать, что ему просто лень как следует заканчивать фразу. «По сути, я делаю мистеру По одолжение, принимая 3 сирот так сразу. Он заверил меня, что вы не причините особых хлопот. Но я и сам провел некоторые расследования. Вас посылали от одного законного опекуна к другому, и всякий раз за этим следовали невзгоды. Кстати, невзгоды означают несчастье». «В нашем случае», — сказал Клаус, не указывая на то, что он сам знает значение слова «невзгоды». Они означают «граф Олаф». Именно он был причиной всех несчастий, постигавших наших опекунов. «Именно он был причиной всех несчастий, постигавших наших опекунов», передразнил противным голосом Нира. «Откровенно говоря, меня не интересуют ваши проблемы. Я гений, и кроме скрипки ни на что не могу тратить время. Достаточно удручает уже то, что мне пришлось взять на себя обязанности завуча. Но как быть, если ни один оркестр не оценил моего таланта? И я не собираюсь еще больше удручать себя выслушиванием проблем трех сопляков. Как бы то ни было, в Прокфорской подготовительной школе вам не удастся свалить собственные недостатки на так называемого графа Олафа. Глядите». Нира шагнул к компьютеру и стал жать на две кнопки. Экран засветился светло-зеленым светом, как будто страдал от морской болезни. «Это усовершенствованный компьютер», — продолжал Нира. «Мистер По сообщил мне необходимые данные о человеке, которого вы именуете граф Олаф, и я внес их в программу. Видите?» Нира нажал еще одну кнопку, и на экране возникло небольшое изображение графа Олафа. «Теперь, когда усовершенствованный компьютер о нем знает, вам нечего беспокоиться». «Но каким образом компьютер может не подпускать к нам графа Олафа?» – спросил Клаус. «Что бы ни появлялось на экране, графу Олафу ничто не помешает объявиться тут и устроить неприятности». «Я не собираюсь утруждать себя объяснениями», – заявил Нира. «Все равно таким невеждам, как вы, не понять гения». «Ну ничего, Прукфорская подготовительная позаботится об этом. Уж тут вас заставят получить образование, даже если придется применить насилие. Кстати говоря, надо вам все показать. Подойдите к окну». Бодлеры подошли к окну и взглянули вниз, на бурую лужайку. Отсюда, с высоты 9-го этажа, бегающие внизу дети казались муравьями, а пешеходная дорожка выглядела как брошенная лента. Нира стоял позади детей и указывал на все скрипкой. «Итак, здание, в котором вы сейчас находитесь, является административным. Вход сюда учащимся строго воспрещен. Сегодня вы тут впервые, так что я вас прощаю. Но если появитесь еще раз, вам запретят пользоваться за едой серебряными вилками и ложками. Вон в том сером здании находятся учебные классы. Ты, Вайлет, будешь учиться у мистера Реморы в классе номер 1. А ты, Клаус, будешь заниматься в классе номер 2 у миссис Басс. Способны запомнить? Класс номер 1 и класс номер 2. Если нет, то я напишу вам это на руке несмываемым фломастером». «Мы способны запомнить», — торопливо ответила Вайлет. «А где классная комната для солнышка?» Завуч Нира выпрямился во весь свой рост, а именно 1 метр 78 сантиметров. «Прукфорская подготовительная школа – серьезное учебное заведение, а не детский сад. Я говорил мистеру По, что ей найдется где жить, но для младенца в школе места нет. Солнышко будет выполнять для меня секретарские обязанности». «А Грег?» – недоуменно спросила Солнышко. «Недоуменно?» Здесь означает «не веря своим ушам», а Грег... «Как? Не могу поверить». «Но солнышко совсем маленькое», — возмутился Клаус. «Маленькие дети не работают». «Маленькие дети не работают», — передразнил Нира и продолжал. «Но маленькие дети и не живут в школах-интернатах. Маленьких детей научить ничему нельзя, поэтому она будет работать на меня. Ей всего лишь придется отвечать на телефонные звонки и выполнять канцелярскую работу. Это не так уж трудно. К тому же... работать на гения – большая честь. Дальше. Если кто-то из вас опоздает на урок или солнышко опоздает на работу, вам свяжут руки за спиной во время еды, и вам придется брать пищу ртом, как едят собаки. Ну и, конечно, солнышко вообще лишат привилегии пользоваться серебряной ложкой и вилкой, потому что она будет работать в административном здании, куда ей вход запрещен». «Но это несправедливо!» – не удержалась Вайлет. «Но это несправедливо!» – пропищал завуч Нира. «Вон в том каменном здании столовая. За завтраком, ланчем и обедом блюда подаются быстро. И если опоздаете, у вас отберут чашки и стаканы, и тогда питье вы будете лакать прямо с подноса. Вон то прямоугольное здание с закругленным верхом. Большой зал. Каждый вечер я даю там 6-часовой скрипичный концерт. Присутствие считается обязательным. Слово «обязательное» означает, что в случае отсутствия вам придется купить мне большой кулек карамелей и наблюдать, как я их съем. Лужайка служит спортивным залом. Наша постоянная учительница гимнастики мисс Тенч несколько дней назад нечаянно выпала из окна 3-го этажа. Но мы нашли замену, и учитель вот-вот прибудет. А пока я распорядился, чтобы дети взамен уроков гимнастики Просто бегали как можно быстрее туда-сюда по лужайке. Вот, пожалуй, все. Есть вопросы? Что может быть хуже всего этого? Хотела спросить солнышко, но хорошее воспитание не позволило ей задать такой вопрос. Что за жестокие несусветные наказания и правила? Вы, наверное, шутите? Хотела спросить Клаусу, но он и так знал, что ответ будет «Нет, не шучу». Одна Вайолет придумала вопрос, который стоило задать. «У меня есть вопрос, завуч Нира. Где мы будем жить?» Ответ Нира был настолько предсказуем, что не все могли произнести его хором вместе с этим никчемным администратором. «Где мы будем жить?» – пропищал он издевательским тоном, после чего все-таки соблаговолил ответить. «У нас в Прукфорской подготовительной великолепное общежитие. Вы не могли не заметить серого здания, построенного целиком из камня и имеющего форму большого пальца. Внутри есть большая общая гостиная с кирпичным камином, комната для игр и большая библиотека, где выдают книги учащимся. У каждого ученика отдельная комната, и каждую среду туда ставится ваза со свежими фруктами. Ну как, нравится вам это?» «Киб!» – крикнула солнышко, желая сказать что-то вроде «Я люблю фрукты». «Рад это слышать», – продолжал Нира. «Но только вам все это видеть почти не придется. Чтобы жить в общежитии, вы должны иметь разрешение с подписью кого-то из родителей или опекуна. Но родители у вас умерли, а мистер По говорит, что все ваши опекуны или убиты, или отказались от вас». «Но разрешение наверняка может подписать мистер По», — высказала предположение Вайолет. «Нет, наверняка не может», — отрезал Нира. «Он не родитель и не опекун. Он банковский чиновник, который занимается вашими делами». «Но ведь это почти одно и то же», – запротестовал Клаус. «Но ведь это почти одно и то же», – передразнил Нира. «Надеюсь, после нескольких семестров в Пруффордской подготовительной вы усвоите разницу между родителями и банковским чиновником. Боюсь, вам придется жить в небольшой лачуге, сделанной целиком из жести. Там нет ни гостиной, ни комнаты для игр, ни библиотеки. Спать вы будете каждый на своей кипе сена. И никаких фруктов. Место мрачноватое, но, поскольку, по словам мистера По, вам не раз приходилось испытывать неудобства, я решил, что вам не привыкать». «А вы не могли бы сделать нам исключение?» — вежливо попросила Вайолет. «Я скрипач!» – завопил вдруг Нира. «Мне некогда делать исключение. Я должен упражняться на скрипке. Так что будьте добры, покиньте мой кабинет и дайте мне работать». Клаус открыл было рот, желая сказать что-нибудь еще. Но, взглянув на Нира, понял, что бестолку уговаривать этого упрямца, поэтому Клаус с хмурым видом последовал за сестрами к выходу, не сказав больше ни слова. Но когда за ними закрылась дверь, словечко сказал сам завуч Нира и притом повторил его трижды. Выслушав эти три слова, дети поняли, что он им нисколько не сочувствует. Едва они покинули кабинет, как Нира, считая, что его никто не слышит, сказал: «Хи-хи-хи-хи». Правда, завуч Пруффордской подготовительной, конечно, не сказал именно так: «Хи-хи-хи». Когда вы читаете в книге слова «хи-хи-хи» или «ха-ха-ха», или «хе-хе-хе», или даже «хо-хо-хо», это просто означает, что кто-то смеется. Однако в данном случае слова «хи-хи-хи» даже приблизительно не могут описать смех завуча Нира. Смех был визгливый, смех был скрипучий и какой-то шершавый, и даже хрустящий, будто одновременно Нира жевал жестянку. Но что хуже всего, смех был жестокий. Вообще, жестоко смеяться над людьми, хотя и трудно бывает удержаться, если на них, скажем, уродливая шляпа. Но ни на ком из бодлеров не было уродливой шляпы. Они были просто дети, которые только что услышали неприятные новости. И если бы Нира испытывал такую уж сильную потребность посмеяться над ними, ему следовало сдержаться, пока они не окажутся вне пределов слышимости. Но завуч Нира и не собирался сдерживаться. И вот, слыша его смех, бодлеровские дети поняли, что сказанное их отцом в тот вечер, когда родители рано вернулись с концерта, неверно. Есть на свете звук хуже, чем звук скрипки, когда на ней играет не умеющий на ней играть. Визгливый, скрипучий, шершавый, хрустящий и жестокий смех зауча, смеявшимися над детьми, вынужденными жить в лачуге, был гораздо, гораздо хуже. Поэтому, когда я пишу сейчас, скрываясь в горной хижине, слова «хи-хи-хи», и когда вы, где бы вы ни скрывались, читайте слова «хи-хи-хи», знайте, что «хи-хи-хи» – звуки худшие из всех слышанных бодлерами.